Глава 83. Герман. Жить в коттедже оказалось невыносимо. Герман даже перебрался в свою городскую квартиру, где когда-то жил с Яной. Мать умоляла сына вернуться домой. Снова подняла на уши всех его приятелей, даже Ольховскую к нему отправила. Яна пришла в тот самый момент, когда Литвинов ругался с никчемными маркетологами, которые бездарно слили весь рекламный бюджет. «Чего?» Грубо рявкнул он, открывая дверь. Но давнюю подругу это не смутило. «И тебе хорошего дня, дорогой!» Пропела она и вошла в квартиру. «Поздравляю с долгожданной свободой! Что сразу не позвонил, а?» Яна по-хозяйски оглядела студию, в которой когда-то жила, и уселась на диван, закинув ногу на ногу. «Я занят». Не то что разговаривать, даже видеть Ольховскую Герман не мог. Не устроя они с Яной шоу в ту проклятую брачную ночь, может, Алиса до сих пор была с ним. «Зачем пришла?» «Ну как зачем?» Яна даже растерялась. «Вернуть тебя к жизни, разумеется. Чтобы ты стал прежним, каким мы все тебя любим, каким я тебя люблю». Прозвучало очень проникновенно. Герман, задрав вверх голову, громко расхохотался. Он смеялся до слез в глазах, до икоты, до нервной дрожи. «А что не так?» — взвелась Янка. «Что, кто еще к тебе придет? Никому, кроме меня, ты не нужен. Где твоя святая Алиса, а?» Она возмущенно хлопала ресницами и ничего не понимала. «А ты где была, дорогая?» — зло спросил он. «Где ты была, когда я в коме лежал? Когда под себя ходил, а? Когда слова сказать не мог?» Ольховская сморщила свой хорошенький носик. «Давай без физиологических подробностей, а?» Она соблазнительно потянулась. «Мать Тереза — это не мое амплуа. У меня другие достоинства». Она подошла к Литвинову и положила ему руки на плечи. «Итак, Гера, мы снова вместе», — промурлыкала Яна. «Я так соскучилась». «Мужу своему это говори!» Герман без сожаления отмахнулся от бывшей подружки. «Вали!» «В смысле?» Она непонимающе пялилась на Литвинова. «У тебя что, после комы проблемы?» Герман чуть было не кивнул, лишь бы от нее отвязаться. Он еще не закончил с маркетологами, которых надо было как следует вздрючить. «Ян, не нарывайся на грубость, я тебя не звал». Глаза блондинки опасно сузились. Герман понимал, что сейчас начнется, и усмехнулся. Все-таки есть какая-то стабильность в этом мире. «Твоя мать сказала, ты тут загибаешься. Умоляла, чтобы я к тебе пришла, а ты говнюк. Всю жизнь мне изгадил, сволочь». Ольховская замахнулась, чтобы влепить пощечину, но Литвинов легко перехватил руку, а потом сжал. Вроде не сильно, но Яна взвыла от боли. «Я сказал, вали, сам справлюсь». «Ты пожалеешь». Яна раздраженно потерла руку. «Да кто ты вообще такой, чтобы я на тебя внимание обращала? Лузер, ничтожество». Герман не дал ей выговориться, схватил и буквально вытолкнул ее из квартиры, а вечером позвонил матери. «Ну а что?» Та пыталась оправдаться. «Яна тебя любит, вы столько лет вместе были. Кто, если не она, вытащит тебя из депрессии?» «У меня нет депрессии. Все хорошо, мам. Но такого я даже от тебя не ожидал. Она же замужем». «Стоит тебе только пальцем щелкнуть, она тут же разведется, Герман». Мать говорила с ним таким тоном, будто ему было лет 5. «Яна поможет тебе стать прежним. Я же не заставляю тебя жениться на ней. Алису, между прочим, видели вместе с Сабуровым. Они ужинали в ресторане. Не успела развестись». Литвинов молча нажал на отбой. Все, что он хотел, чтобы его оставили все в покое, и чтобы не говорили о его бывшей жене. Он подумывал о том, чтобы уехать куда-нибудь. Хотя Герман почти не выходил из дома, шанс столкнуться с Алисой или Буром был, и такая встреча могла закончиться непредсказуемо. Себя он словно заморозил. Ушел с головы в чат-бот, параллельно придумывая новые идеи для новых проектов. Откуда из него все повылезало, он не понимал. Никогда прежде даже не пытался смотреть дальше, чем папина девелоперская компания. А женщины? Женщины ему были не нужны. Ему никто не был нужен. Мать, казалось, это поняла и оставила его в покое на пару месяцев. А потом, в конце зимы, вручила ему билет на теплые острова. «Сделай это для меня». Мать выглядела непривычно уставшей, а точнее на свой настоящий возраст. «Ты же знаешь, как я тебя люблю». Герман кивнул, спорить не стал. Знал, а точнее догадывался, что сейчас происходит в компании, почему оттуда сначала ушел Сабуров, а за ним и Саша с Аней Киперман. И он был благодарен отцу, что тот его не дергал. Попытался один раз, но, получив отпор, не стал больше лезть. Герман думал, что мать его отстояла. Теплая морская вода, белый песок и отличный Wi-Fi – все, что Литвинову было нужно. Он с удивлением осматривался, наблюдая новую картинку перед глазами. С той ночи в доме Сабурова все дни для него слились в один. Даже авария, белые стены больницы ничего не изменили. Он привык жить один. Оказалось, это не так уж и невозможно. Конечно, вокруг него было много людей. Его маленький бизнес уже включал в себя не только чат-бот. Появились сопутствующие услуги, которые он предлагал корпоративным юристам. В планах было облегчить жизнь студентам. Будущая платежеспособная клиентская база. Всем, кто знал его бывшую жену, Герман запретил о ней что-то рассказывать. Ничего не хотел знать, слышать, думать. Эти полтора года, что они были женаты, он запер на замок, а ключ от него потерял. Но почему-то не заблокировал ее номер и свой не сменил. «Привет!» — до него донесся приятный женский голос. «Я не помешаю?» — услышала родную речь, вы по телефону говорили. Герман увидел перед собой молоденькую девушку лет 20, вряд ли старше. Такие обычно не путешествуют в одиночестве, разве что с подружками или родителями. Она не была похожа на искательницу приключений. Она была похожа на Алису. Не внешне, конечно, взглядом. Таким же открытым и в то же время смущенным, даже боязливым. «Не помешайте», — ответил Герман, закрывая свой ноутбук и забирая полотенце с лежака. «Я ухожу». Однако на следующий день он снова встретил эту же девушку, одну.